Десятая глава. Арест. Луна была большая и круглая. Мерцали звезды. Начинался прилив. Море казалось черным. Было страшно. Макроусов заводил глаза, топорщил молодецкие усы. Святые отцы терпеливо ему внимали. Они бы предпочли рассказ попроще, без сравнений. Собеседник по-другому не умел. Вождь сильно опоздал. Явился он в кольце телохранителей, в зубах Мурчависа была дырявая авоська. В ней глухо звякали какие-то пузырьки. «Ну вот», — сказал он, — «вроде все готово, можем начинать». Торжественно взмурчали гладиаторы. Вертихвостые коты исполнили старинный танец, ходили взад-вперед восьмеркой, у помоста замирали, распушая хвост, и мелко-мелко им трясли, пуская по шерсти волну. Тут Макроусов осекся, потому что подошел к сюжету, о котором было неприятно вспоминать и еще неприятнее рассказывать. Мурчавис объявил, что произвел в придворные поэты сочинителя Подлера, вечного врага и конкурента Макроусова. Подлер прочел стишки, посвященные «Ночи единства». Ничего себе стишки, кудрявые, но Макроусов написал бы лучше. «Да, в общем, пригласили нас к столу. Коты себя ждать не заставили, набросились на угощение, кое-где вспыхнули драки, раздались истеричные вопли и шип. «Стоп, стоп, стоп!» — сказал первоверховный вождь. «Куда это годится, безобразие? Ну-ка, быстро привели себя в порядок, я тут кое-что для вас надыбал». Ссоры мигом прекратились. Любопытство у котов сильнее, чем жадность. Это известно любому. Мурчавис вынул из авоськи пузырек. Зажал его передними лапами и зубами, сорвал с него крышку. В пузырьке плескалась жидкость. Она пахла так маняще, так волшебно, что коты зажмурили глаза и, раздувая ноздри, стали нюхать воздух. Вождь вылил содержимое в старую пластмассовую миску и предложил: «Угощайтесь! Каждый может сделать два лиска, не больше! Готикам и гладиаторам не подходить, им запрещаю пробовать под страхом смертной казни». Служивые коты со вздохом подчинились. Оно, конечно, хочется лизнуть, но 32 подхода к миске против двух глотков — это довод. Остальные выстроились в очередь. Приложившиеся к миске вели себя странно, пошатывались, громко безостенчиво мяукали и сигали с места в карьер. Некоторые забегали в воду и барахтались в ледяных волнах, пытаясь схватить отражение белой луны. Другие с разбегу взбирались на гору, третьи зависали на деревьях и почему-то все истошно выли. «Я, — продолжал Макроусов, — с трудом дождался своей очереди. Лизнул два раза, как положено, и почувствовал, что хвост наливается тяжестью, а лапы стали легче пуха. Божественный напиток пах полынью, виноградом, морем, в общем, чем он только не пах, нектар богов!» А Мурчавис ласково шепнул: «Хочу сделать тебе, Макроусов, подарок. За твой острый смелый язычок ты можешь сделать несколько глотков». Ну и я, конечно, соблазнился. Ни один поэт не сможет удержаться от такого. Меня повело в сторону. Луна растянулась и стала похожа на дыню, а море накренилось и хотело перелиться через край. Стало и страшно, и весело. Мне казалось, я качаюсь на волнах, а хвост меня держит, как якорь. Я зачем-то взлетел на скалу, как не сорвался, не знаю, свесился вниз, заорал, а сердце колотится, а в голове туман, а в душе перемешались радость с ужасом, а в глазах все вверх ногами — счастье. Что было после, помню очень плохо, какими-то обрывками, кусками. Вот я просыпаюсь. Кто-то сильный, черный, желтоглазый, пытается схватить меня за шкирку, а другой меня тащит за хвост. Вот проваливаюсь в новый сон. А когда пробуждаюсь от боли, понимаю, что лежу на каменном пороге, а надо мной сплошные листья и колючки. Соображаю туго, мыслей нет, в ушах звенит. Засыпаю, снова просыпаюсь от удара. Чихаю, горько пахнет гарью. Меня волокут по гладкому настилу, связывают водорослями лапы, оставляют лежать. Опять я сплю, а когда открываю глаза, передо мной на пыльном старом кресле восседает собственной персоной вождь и смотрит на меня с презрением и любопытством. Рядом с ним по стойке смирно готики. Их желтые глаза сверкают злобой, им же не дали попробовать, а гаденушу пей не хочу. Что, Макроусов, оклемался? А вот не надо баловаться валерьянкой, ты, брат Макроусов, перебрал. Что такое валерьянка, я не знаю. Но с трудом, ворочая языком, передразнил: я перебрат. Но Мурчавис шутку не понял. «Прости, дружок, мы тоже, поясни!» Осторожно, как к больному, обратился к Макроусову папаша. Тот хмыкнул и сделал кислую морду. «Ну что за жизнь? Никто не способен оценить игру слов. Что тут понимать? Он ко мне обращается, брат, и говорит, ты перебрал. А я ему в ответ не перебрал, а перебрат. Понятно?» «Нет», — честно признался папаша. «А ну вас всех! Я продолжаю!» «Продолжай». Итак, Мурчавис тоже ничего не понял, рассердился. «Вообще-то мог бы и спросить, где ты и как тут оказался, ну и что с тобой будет, неужели неинтересно?» Я промолчал. «Ладно, не хочешь спрашивать, не спрашивай. Так и быть, я сам скажу, ты, брат, в раю». «Что, страшно, страшно, брат? Я знаю, я поначалу сам боялся». Катриарх не выдержал, сглотнул слезу и уточнил. «Что ты сказал?» «Это правда. Он переступил порог святилища». «Думаю, порога он не переступал. Там же заперты двери и окна. Меня-то сбросили через трубу». «Шайтан!» — сурово буркнул жрец. «Сатана!» — поддержал его котейший. «Но продолжай, пожалуйста. Нам интересно, что же было дальше?» — добавил примирительно папаша. Он уставился своими наглыми на выкате глазами и спросил: «Ты догадался, Макроусов, откуда у меня сеть?» «Конечно, отсюда. И валерьянка. Ну, та магическая гадость, которой ты напился. Знаешь, где она была?» «В святилище. Точнее, в алтаре, на верхней полке. И представь себе, не выдохлась, а только сильней настоялась». «Ты что же рылся в алтаре?» — я прервал молчание. «Смотри-ка, он заговорил!» — осклабился Мурчавис. «А то на площади ты бойкий, а здесь из тебя слова не вытащишь». «Ладно, так и быть, отвечу. Что такое алтарь, как не склад? Я всего лишь похозяйничал на божьем складе. Не пропадать же добру!» Я, — добавил Макроусов, — в ужасе закрыл глаза. «Какие ему нежные! Но закрывай глаза, не закрывай, а я решил тебя арестовать. Ты это, забыл, как называется, смутьян. Посиди-ка ты, дружок, в пещере и подумай, стоит ли переть против нас. Эй, готики, тащи его, слушаем, господин генерал». Желтоглазые взбодрились. Похоже, им нравится мучить. Меня обвязали веревкой, конец ее закинули наверх и дружно потянули. Я болтался в воздухе, как куль. Меня мотало из стороны в сторону. Я выпачкался в саже, а потом отволокли сюда. «Да, весьма печальная история», — заметил философский Катриарх. «И поучительная», — невесело подвел черту папаша.